чем же? Вам-то какая разница? Разница та, что если интересы совпадают, нужному человеку мы могли бы кое-что предложить. Массаркш, и как на такое прикажете реагировать? А вот как, могу озвучить ближайшие планы. Если вас такое устроит, продолжим, а нет, значит, нет. Тьеринг-старший кратко кивает. Согласен, мне предстоит добраться до Ньюрина, там кое с кем связаться и подождать ответа, далее в зависимости от обстоятельств отправляться либо к испанцам, либо куда-то еще. А ваши куда-то еще, раз вы прежде работали и на орденцев, может включать Портофранко. Хм, ну, если по методу научного тыка, сомневаюсь, хотя и не исключено. А если все же доберетесь туда, можно рассчитывать, что вы уделите некоторое время и одной из баз с ордена к югу от этого вольного города. Вот это запросто, киваю я, кое с кем я там знаком. Если вдруг окажусь рядом, конечно же навещу приятелей, заодно могу заняться и вашим вопросом. Что нужно? Нужно кое-что забрать на базе Европа, и потом переслать это обычной почтой в Сан-Кристобаль. Пожимаю плечами, дело вроде несложное. Подразумеваю, почему с такой ерундой надо обращаться абы к кому, а я для тьерингов именно никто и звать никак. Случайный прохожий, ну пусть даже гость. Доверять мне что-то важное им никакого резону нет, при этом когда меня занесет в Портофранко и на базу Европа, сам сказать не могу, будь дело сколь-либо срочным, им следовало бы найти другой вариант. А если подумать... Владение Шварцфельс с внешним миром связывает ровно те же каналы, что и Асьенду Рош-Нуар. Некие группировки местных бандитов, которые совмещают мирную контрабандную торговлю чем попало с налетами, работорговлей и прочими неоднозначными занятиями традиционных работников ножа и топора. Совсем не факт, что занятия эти остались вне поля зрения служителей охраны правопорядка, и если в больших политических вопросах УПРА и Техаса, к примеру, есть трение с орденом, то по части охоты на бандитов техасские минитмены, русская армия и орденская патрульная служба сотрудничают с дорогой душой. То бишь кто из выбравших путь по ту сторону закона однажды на этом засветился, не суть важно где и при каких обстоятельствах. Того на карандаш взяли все соответствующие структуры. После чего такому деятелю категорически не стоит появляться там, где ID-карту проверяют на предмет, не числится ли за владельцем что-нибудь совсем нехорошее. Всех, кто проходит по статьям федерального розыска, на цивилизованных территориях блюстители закона заносят в красный список и при встрече стараются взять под стражу, а при малейшем сопротивлении просто устраивают им острое отравление свинцом, при полном одобрении начальства. Те, кто по особо тяжким статьям не проходит, под немедленное задержание не подпадают, однако если на них по менее тяжким проступкам есть ориентировка, при аусвайс-контроле на въезде в город могут и не впустить. Под соусом нам тут такие не нужны. Нетолерантно, факт, ну так изрядная часть народу из-за ленточки в новую землю прибыла еще и потому, что достала насаждаемое сверху толерастие. В общем, конкретно у тьерингов расклад рисуется такой. Почти все доступные им контрагенты вполне неплохо себя чувствуют в бандитских горах Сьерры и могут не слишком беспокоиться за свою шкуру на территориях Латинского Союза. Бандитос у латиносов работают банальной крышей, сорвать которую честным спиком долго еще не хватит сил. Безопасен для них и Ньюрина, мафиозный мегаполис пяти семейств, если только за кем из этих самых контрагентов не числится преступление уже против местного синдиката, впрочем, таких там обычно сразу пускают на удобрение. Но, и все, иными словами, в цивилизованных местах за чертой Ньюрина им, скорее всего, делать нечего. То есть на орденскую базу тьерингам банально некого послать, а самим отправляться, далеко, да и не с руки, возможно, ибо кто сказал, что сами они ни в чем таком не успели запачкаться. И тут вот подворачиваюсь я, вроде как совершенно левая персона, о безграничном доверии ко мне и речи нет, однако для разового поручения невеликой секретности, подойду, ибо перед законом предположительно чист. Уж это старший Тьерринг из беседы со мной вывести вполне мог. Вполне оценив мою задумчивость, Рольф сухо улыбается. Там пакет, а в пакете лабораторный журнал с записями, которые имеют определенную ценность только для участников кое-каких экспериментов. Для всех прочих информация эта бесполезна и на Европе не нужна, а здесь получит применение. Можно сделать, еще раз соглашаюсь я, но повторяю, я пока даже примерно не могу сказать, когда попаду на базу Европа. Время терпит, Влад. Мы, к сожалению, не успели получить их в том году, данные ожидались к середине лета, однако наш человек вынужден был покинуть базу, не дождавшись их появления, а вернуться уже не смог. Дело стоит уже 7 месяцев, обождет еще сколько-нибудь. Вы верно догадались, некого послать. Журнал экспериментов, значит, ясно, что ничего не понятно, и ясно, что за дело это я возьмусь, хотя бы из любопытства. Впрочем, обсудить сопутствующие бескорыстному любопытству корыстные интересы тоже совершенно не грех. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, владение Шварцфельс. Понедельник, 5.3.22.16.08. Телеграммы зашифрованы и выданы радисту Тьеррингов. Дойдут. Во всяком случае, я для этого сделал, что смог. С помощью Мейнарда под громкий гогот обитателей владения Шварцфельс взбираюсь на четвероногую скотину, будь она четырежды проклята. Вас проводить, улыбаясь, интересуется Тьерринг-младший. Нет нужды, все так же цепляюсь одной рукой в гриву твари, второй за седло, у вас наверняка и без этого дел хватает. Меня это не затруднит, да и разомнусь немного, не стоит. Мне ведь сейчас к вашим соседям на Рочестный рис. Делать им то же самое предложение, тут без личной встречи никак. Мейнард поджимает губы, в точности как дед, и медленно кивает. Да, туда мне и впрямь не стоит ездить. Трамбле и Жискар порядков гостеприимства совершенно не признают. Что ж, удачи вам, Влад. С тем и расстаемся. Четвероногую тварь мою на сей раз в поводу ведет Рика, Луис Аланса указывает дорогу, а Луис Альвара прикрывает нам тылы. От очереди из имгача в спину оно, разумеется, не спасет, однако для такого нехорошего поступка оснований у Тьеррингов нет. Надеюсь, территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда Рош-Нуар, понедельник, 5.3.22.18.56. Обратный маршрут в памяти не удерживается. Ясно, что где-то там мы ехали, но где и что вокруг, совершенно не замечаю. Силы есть только надержаться в седле. Недалеко от ворота Асьенды Рош-Нуар я с облегчением сползаю со своей скотины и остаток дороги преодолеваю пешком. По-моему, четвероногая тварь рада нашему расставанию не меньше меня. Встречает нас, пожалуй, как разведгруппу сразу после рейда в оперативные тылы противника. С добычей или нет, выяснит потом, а прямо сейчас рады, что мы вернулись живыми. Похоже, такое удавалось очень не всем. Бернат прямо в воротах короткими испанскими фразами проводит быстрый допрос моих сопровождающих. Удовлетворенный результатом отправляет всю троицу на отдых, а ко мне обращается уже по-немецки. Что целы, вижу. Получилось. Ага, выдыхаю я. Мысль Тьеррингам пришлась по душе. Им тоже хочется покончить с раздором кардинальным способом. Завтра-послезавтра свяжитесь по радио и согласуйте подробности, тут вам посредники уже ни к чему. Почему не прямо сейчас? Хмыкнув, объясняю. Потому что по легенде я сперва был у них, и только потом поехал делать аналогичное предложение вам. Бернат озадаченно моргает, потом расплывается в ухмылке. Ну, Влад, вы и жук. Стараюсь, соглашаюсь я, ноги как ватные. Веки опускаются сами собой. Сил из меня эта поездка выпила преизрядно. Сейчас бы горячего чайку да придавить ухо минуток этак на 600. Ну, с чаем в здешних условиях все хреново, а вот поспать мне вряд ли помешает. Каковое намерение и озвучиваю. Да сколько угодно, отмахивается Бернат. Только вы кое о чем забыли. О чем? Ствол. Адаму эта игрушка дорога как память. А, ну да, торможу. Отстегиваю пряжку пояса и вместе с кобурой отдаю Асиндада. Не понадобился револьвер, усмехается тот, проверяя, а вдруг питон по дороге подменили на другой агрегат. Пожимаю плечами, так я ж не ради стрельбы его брал, на обратном пути могли бы и поразвлечься немного. Уж мне-то можете не заливать, что равнодушны к хорошему оружию. И мысли такой не возникало, Бернард, не до того было, и сейчас не до того. Вот приду в себя, напрошусь в гостевой тир, если он тут у вас имеется. А пока, простите, с трудом на ногах стою. Ладно, отдыхайте. Насчет тира потом поговорим. С таким напутствием и уползаю к себе в каморку. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда Рош-Нуар. Вторник, 6.3.22.19.15. Люблю ли я поспать? Смотря как и когда, и с кем, ага. Только здешняя обстановка последнего пункта не предполагает. Даже при 30-часовых сутках новой земли при надобности спокойно могу продержаться пару-тройку дней на 4-5 часах сна. Нормой полагаю что-то около 8, ну а 10-11, это после чего-нибудь аврально изматывающего, скажем, отпахав две смены не разгибаясь, потому как свалилось очень срочное дело. После понедельничных треволнений я продрых к ряду полных 16 часов. Конечно, обычно мой организм себе такого не позволяет, однако и выматываться так мне раньше тоже не приходилось. Не столько физически, хотя верховая прогулка по здешним серпантинам то еще удовольствие, но нервы, массаркш, нервы. Одна ошибка, да что там ошибка, одна фальшивая нота, и все, финита ля комедия. Ну а в моем случае это не комедия, а то самое шоу, которое по завету Фредди Меркьюри must go on. Потому и нервы. Шоумен из меня аховый, специализация не та, да только некому больше. В общем, остаток понедельника и всю ночь я отсыпаюсь, вторник также посвящаю занятиям мирным и душеполезным, после обеда развожу Берната, раз уж сам напросился, на попрактиковаться в стрельбе. Патроны за счет патронов, так сказать. Бернард заодно проветривает всю личную коллекцию короткоствола, а она у него еще солиднее той, что у меня в домашнем шкафу. Две беретты разных поколений, 34-я и 96-я, Сиречь всемирно известная 92-я под 40-й калибр, английская переломка Вибли, целое семейство французских МАП, жилетники Айбе и служебные Сеиде. Хайпауэр в гравировке и с накладками слоновой кости на рукоятке. Испанский стар, почти такие же когда-то покупались деду Яру и Ольке с мужем, только у Берната он как новенький. Люгерообразная мелкашка Ругер стандарт второго поколения. Иракский Трик, который на самом деле тоже Беретта, лицензионный клон 51-й модели. Бельгийский карманный Байерт. Вокруг похожей машинки крутилась половина сюжета вайнеровской эры милосердия. Ну и продукция компании ЗИК, парные 210-е, с которыми Бернард практически не расстается, 220-й старого, еще европейского 9-миллиметрового образца, и 226-й с двумя сменными стволами под 40-й и гильветский 357-й калибр. Стрельбищем выступает кусок южного горного склона, где у местных все приметные камни-выступы работают ориентирами по расстоянию. В степи вроде как удобнее. Впрочем, мы ж не пулеметом и винтовкой балуемся, а сотня шагов условно ровного пространства найдется и здесь. Для полноразмерного пистолета такой дистанции выше крыши, а жилетником под 6, 35 и 10 шагов много. Мишенями нам вместо бумажек и бутылок служат кривобокие глиняные фигурки, а Синдада мне доверил притащить целый узел с ними. Явно продукция местных пионов или невольников в свободное время, а уж каким методом их на подобное мотивируют, копать не собираюсь. Мишень странноватая. С другой стороны, от удара пули зримо брызгает крошевом, чего еще надо от кустарного тира. Пострелять мне патрон доверяет только и старика, Ругера и семейства французов. Мабы оставляют меня равнодушными. Ругер – приятная машинка для истребления бумажек и жестянок, в данном случае – фигурок, но не более. А вот иракская Беретта неожиданно пришлась по руке, вполне пристойный пистолет, и чего макаронники не захотели на нее переходить в 50-е, тянули аж до появления 92-й. По очкам Асиндада, разумеется, меня разделывает Аки Ахилл черепаху, ну так ожидать иного было бы странно. В новой земле я уже по местному счету год, вот как раз через 4 дня будет годовщина нашего с Руисом попадания в ворота Мехико-Сити, ну да не о том речь. За этот год свое владение короткоствольным оружием я подтянул с никакого до условно приемлемого, однако по-прежнему полностью разделяю позицию одного весьма уважаемого в среде профессиональных стрелков товарища. Мол, пистолет нужен для того, чтобы в случае чего добраться до винтовки, которую ты неосмотрительно забыл в соседней комнате. С автоматом и карабином я кое-на-что гожусь, честный боец второй линии, способный поддержать маневром и огнем более опытных соратников. А пистолет-револьвер у меня, так, из серии надо постоянно держать при себе, чтобы никогда не понадобился. Последнее, впрочем, не совсем справедливо, несколько раз короткоствол все же пришлось применить. Но не имея я тогда с собой второго ствола, дело обернулось бы совсем печально, а так жив пока. И намерен это пока продлить еще лет на 60 по местному календарю, а дальше посмотрим. Когда я восстанавливаю нервы на импровизированном стрелковом рубеже, Бернард, разумеется, наблюдает за мной, не сильно выпуская из поля зрения. Сперва чуть ли не на мушке держит, потом расслабляется, оценив класс, а вернее, полное свое превосходство в данном вопросе. Ну да, если что... Я ему не опасен хоть с пистолетом, хоть без. Чистая правда. После стрельбы, сдав оружие умиротворенному Асиндада, интересуюсь, а кто из вас со стволом лучше, вы или Адам? Бернард хмыкает. Если по крупному калибру, то Адам. На коротке любому автомату предпочитает окопный винчестер, а из любимого Барретта может за 7 секунд подбить 10 броневиков. Нам... Правда, больше двух одномоментно ни разу не попадалось. А если в деле против тирингов? Асиндада пожимает плечами. Старика я видел 2 раза, а младшим только слышал. Договорились на 4, кого они еще привлекут, не берусь и гадать. Мы и со своими-то напарниками пока не определились. Если пытаетесь прикинуть шансы на тотализатор по общему итогу, ничем помочь не могу. Да ну, какой еще тотализатор? Кто его тут устраивать будет? Почему, тут, на нейтральной территории, где никто из участников, если даже и захочет, не сможет смухлевать? У хозяев с этим строго, изображая удивление. Вы имеете в виду ту орденскую базу? От хохота Бернард сгибается пополам, выронив обиженно звякнувший чемоданчик с оружейной коллекцией. Крыса Эванс будет просто в восторге, если мы на ее лабораторном участке затеем большую перестрелку. Нет, Влад, наше с тьеррингами дело решится в Ньюрино. Крыса Эванс. Молнией вспыхивает воспоминание годичной примерно давности, голос Леона Ричардса. Стефани Кристин Эванс, известная также как Белая Крыса. Год назад сия персона была директором орденской базы Западная и Центральная Европа, а дальше случилась нехорошая история с моим участием в роли не то, как было зафиксировано в документах, выездного эксперта-аналитика патрульной службы, не то просто живца, на которого кое-кто должен был клюнуть. История эта со всеми сопутствующими моментами 2 орденских сотрудников отправила на тот свет, некоторых подвела под увольнение с волчьим билетом, а 1/4 персонала той самой базы, включая директора Эванс, в приказном порядке переменили место работы, разлетевшись по другим орденским объектам. Нет, я с ней не знаком, ни разу не встречались ни тогда, ни потом. Однако имя Влад Щербань Белая Крыса очень даже может помнить. Я на ее месте точно запомнил бы. В стиле «нет-нет, я не злопамятный, я просто злой, и у меня хорошая память». Хорошо, Массаркш, что мне к ней на здешнюю базу забираться не надо. Подробности узнать хочется, но лучше расспросить о Синдадос. Я и любопытствую. Бернард качает головой. «Ну?» По задачам этой лаборатории в курсе только шишки повыше нас, и все они в ордене. Знаю, что какая-то фармацевтика, нанотехнологическая чего-то там. Странно, я слышал, Когда-то все свои научные разработки орденцы убрали с материка на остров Ордена. Ага, я тоже слышал, хмыкает Асиндада. Спорить не буду, может, что и убрали. Но здешняя база функционирует давно, мы Асьенду заняли в 17-м, она уже работала. Нанофармацевтика, в горах Сьерра-Гранде, подальше от цивилизованных краев. Ну, при орденских возможностях не так сложно забросить самолетом любой потребный ресурс, которого не могут поставить окрестные латиносы, так что служба в подобной Тьму-Таракане не обязана превращаться в ссылку на необитаемый остров. Вопрос в другом. Зачем, Массаркш? Секретности ради. Так секрет проще было бы блюсти как раз на Орденском острове, куда не допускают вообще никого помимо посвященных. Островов таких на общедоступной карте отмечено 3. Вышеупомянутый остров Ордена не слишком далеко от берега Колумбии. Нет, волею местных географов это не одна из территорий Латинского Союза, а остров-штат в составе АСШ. Еще, Нью-Хейвен, райский уголок для орденских толстосумов, который рядом с островом Ордена, только чуть подальше в море. А третий, безымянный потухший вулкан в горловине Большого залива, условно между Бритским островом Новая Ирландия и берегом Бритского же протектората Индии. Что там, на этих островах, творится, даже среди орденских сотрудников в курсе только те, кому положено. Секрет от самих орденцев. Уже интереснее, как говаривали деятели поопытнее меня, орден, он разный, в том смысле, что это для стороннего наблюдателя орден кажется монолитной организацией, тогда как на самом деле там, внутри, хватает соперничающих группировок и течений. На правах бывшего сотрудника ордена, пусть не в самых высоких чинах, зато с эпизодическим доступом к закрытой информации, подтверждаю, разные проекты и группировки, таки да, есть. Вполне могу поверить в проект, который сочли преждевременным доводить до сведения конкурентов из соседних группировок, соответственно вся разработка идет не просто за закрытыми дверями, а там, куда конкуренты физически не очень-то могут добраться. А что себе болтают о лаборатории местные спики и прочие бандитос, неважно, им подробности все равно неизвестны. И все же, фармацевтика с нанотехнологиями, отрасль серьезная, наукоемкая, ресурсов как таковых требует хотя и поменьше той же термоядерной физики, но тоже не символически. Отечественные типа ученые в любой сфере деятельности в умными словесами о нанотехнологиях маскируют очередной многоуровневый попил бюджетного бабла, мол, клеем на аспирин лейбу покрасивши, и готова панацея версии 3.11. Не скажу, что орденские научники отказались бы покататься на этом паровозике, только в ордене бюджет другой, не по суммам, по порядку формирования. Орден на всех известных мне уровнях работает на результат, вешать инвесторам красивую лапшу, мол, еще чуть-чуть, и мы раз и навсегда решим проблему Бен Бицацеля и воплотим вековую мечту всего человечества, может, грантоеды и рады бы, да нет среди орденских толстосумов столь доверчивых товарищей. За просто так они делиться честно наворованным баблом не станут ни с кем, в том числе и с яйцеголовыми научниками. Раз проекту уже 5 местных годков, значит, какой-то внятный результат лаборатория за это время дала. Раз проект продолжается, значит, вдобавок обещает дать новый, поинтереснее. Рискну предположить, что и на отшибе от цивилизации ее поставили не зря, а как раз для безопасности. Не в смысле основного профиля орденской СБ, то бишь человеческого фактора секретности от всех и вся, но безопасности в лабораторно-биологическом плане. В разработку орденцами боевого вируса из голливудских апокалиптических ужастиков верю не так чтобы очень, однако исключать сей вариант тоже нельзя. А вот во что поверю сразу и без доказательств, это в необходимость на ком-то разработанную фармацевтику, нано, пика или микро, плотно тестировать. За ленточкой для подобного созданы всякие там гуманитарные миссии ААН с экспериментальными вакцинами, не удивлюсь, если половина эпидемий в Черной Африке от таких вот экспериментов и возникла. Канал для передачи материальных объектов на Старую Землю у орденцев, вопреки тому, что втирают новопоселенцам до и после перехода, все-таки имеется, есть ряд доказательств, и даже можно ткнуть пальцем в карту и заявить обратные ворота где-то здесь. Но какой смысл передавать препарат на тестирование кому-то там за ленточку, если все это прекрасно можно сделать на месте? Физиология латиносов отличается от прочих представителей семейства Homo sapiens maximum в пределах вариабельности. Ну и действительно, в случае чего запереть в карантине Латинский Союз в разы легче, нежели, к примеру, русских и даже китайцев. Новоземельная география поспособствовала. Интересно, этот потенциально карантинный фактор орденцами учитывался, когда они нарезали территории Китаю, Латинскому Союзу и Бразилии. Эксперты в ордене есть. Составлять прогнозы хоть на неделю, хоть на 5 лет вперед – обычное для них занятие. Мы в Госстате, собственно, заняты примерно тем же. Да, натяжка великовата, постхоц опять-таки не обязательно проптерхоц. Но как гласит один из афоризмов военной кафедры, бомба всегда попадает в эпицентр. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда-Рош-Нуар, среда, 7.3.22.09.37. Первым изменение в здешнем размеренном бытие замечает, как ему и положено, часовой на вышке, соскальзывает вниз, что-то вопя на испанском наречии, это, разумеется, уже замечают и прочие, включая меня. Тут же поднимается суета, пионы отработанным маневром распихивают по баракам весь невольничий контингент, а охрана периметра усиливается примерно вдвое. Адам и Арчи откуда-то выволакивают трубу легкого миномета, кажется, натовский М2, впрочем, в артиллерии я не великий спец, и скрываются с этой бандурой за углом. Мы с Хакимом продолжаем неторопливо завтракать, кухарканья также спокойно занимается своим делом, ибо сказано людьми бывалыми война войной, а обед по расписанию, ну а кто за этот обед здесь отвечает? Атош, что там, тебе не слышно? В полголоса интересуюсь я. Гости, много и с оружием, пожимает плечами узбек, остальное и так понятно. Ну да, одно из двух, либо это гости ожидаемые, к примеру, боливийские революционеры, либо гости совсем незваные, и тогда сейчас начнется катавасия. В первом варианте наша роль – сидеть и ждать, пока асиндадос передадут нас боливийцам, как предполагалось, для доставки в Ньюрино. В варианте втором мы и вовсе накрываемся витошем и не отсвечиваем, без нас разберутся. Ну а если не разберутся и патроны срочно начнут ставить под ружье самих себя, пионов и наиболее крепких невольников, а также нас, гостей асьенды исключительно по названию, а по факту попросту кроликов, вот тогда и будем беспокоиться. Потому как если подобное случится, мы уже не будем кроликами, и вопрос перемены статуса обсудим отдельно, потом, если останется с кем обсуждать. Беспокойство вскоре заканчивается, охрана периметра присутствует, оружие на виду, но напряжение в воздухе не висит. Похоже, Бернату ворот ведет переговоры с гостями, а раз переговоры, значит, стрелять прямо сейчас никто не намерен. Из морлочьего барака Чингачгука еще один пион выволакивает Крука, держа лежак на манер носилок. Белич вроде не собирался приходить в себя, пока ситуация не определится. Ладно, будем посмотреть, Адаму и Бернату, да и Арчи тоже. Сейчас явно не до серба со спорным статусом недоразведенного кролика. Стрельбы по-прежнему нет, зато от ворот к каменному особняку Асиндадос направляется группа в плотном окружении. Группу эту сопровождает сам Бернаты, разумеется, охрана. Рассмотреть гостей в общей толпе не очень удается, их там то ли четверо, то ли пятеро. Все в камуфляже и РПС, винтовок нет, оставили снаружи. Однако пистолеты, ножи, гранаты имеются, мол, если что, на тот свет отправиться с большим шумом и прихватить с собой успеет многих. Подход понятный и вполне правильный, странно другое. Повадками снаряжением гости больше похожи не на бандитов-боевиков, а на вполне себе военных. Камуфляж-то у них не просто для красного словца, а полная полевая форма уж не знаю какой армии, по расцветке что-то вроде рваной бриттской зеленки, да еще кепи конфедератки, одинаковые у всех, вот что важно. Окружающая их охрана асьенды вроде как тоже имеет единообразное обмундирование, но именно вроде как, у кого панама, у кого бандана, у кого вместо берцев сапоги да и выправка не та, может, в перестрелке оно и не важно, однако демонстрация статуса налицо. Так-так, и кто же это почтил асьенду официальным визитом с армейским конвоем? Местный сеньор президенте как там его, что ли? Любопытство мое, увы, остается неутоленным. С новоприбывшими патроны общаются за закрытыми дверями. Ругаться могут, но до перестрелки там не дошло, и то хлеб. Крука тем временем прямо у колодца разоблачают догола, вернее, до одной фиксирующей повязки на ноге, и отдраивает ледяной водой и губкой. Серп от таких гигиенических процедур ругается на весь двор вперемешку на четырех языках. Потом его заворачивает в одеяло и подносит к кухне, где Афролати на сканеят тщательно следит, чтобы никто не ушел голодным. Две миски горячей похлебки, и Беличу явно становится легче. Живой, полуутвердительно уточняет Хаким. Как ни странно, да, серб задумчиво чешет поврежденную ногу чуть выше повязки. Сустав раздроблен, без операции там уже гангрена должна была начаться, не раз такое видел, а у меня заживает. Мистика какая-то, мамой клянусь, может, ты с суставом ошибся. Предполагаю я, может быть, неуверенно соглашается Круг. Ладно, что тут у нас творится? Вводим человека в курс дела, благо время есть. Серп потихоньку прихлебывает кофе из большой глиняной кружки и едва успевает поставить ее на землю, услышав от меня план перестрелки в Корале Окей. В смысле, грядущую стрелку между нашими Асиндадос и Тьеррингами, с участием напарников с обеих сторон. Они серьезно, сдавленно сипит Белич. Я подтверждаю, настроены были серьезно, Бернат сказал. Договорились на четверых, и вопрос решать будут на нейтральной территории, в Ньюрино. В Рино такие гладиаторские бои бывают, видел запись, вставляет Хаким. Да я и вживую видел, Круг недоверчиво качает головой, но чтобы вот так, а иначе им с этой вендеттой не покончить еще хрен знает сколько лет, изображаю я зевок. На полноценную войну ресурсов нету, под снайпера ключевые фигуры не подставятся. Опытные. Проще, а значит, правильнее, разом решить все. Тут подходит Арчи, весь взмыленный. Кивает мне и Хакиму, что-то спрашивает у Крука по-испански. Я и по-английски понимаю, на этом самом английском ответствует серп. Знаю, времени в обрез, вот и не будем тянуть кота за помидоры. Не будем, сеньор, соглашается Арчи. 20 000 кью. И вас в целости и сохранности доставит в Ньюрино. Можете рассчитаться там. Дальше вы свободны. Возражения будут. Круг вздыхает. Да какие уж тут возражения. 20 грандов с собой все одно нет. В банк надо, а для банка документ. Рино подойдет. Замечательно. Спасибо за оперативность, сеньор. Драган Белич. Очень хорошо, сеньор Драган. Считайте себя гостем Асьенды Рош-Нуар. Ваши собеседники, полагаю, добавят нужные подробности. Арчи на рысях удаляется, а я весь в сомнениях. Белич ведь говорил, что 20 штук на счету у него нет, имеются только знакомые в Ньюрино, с которых можно то ли стребовать старый должок, то ли обратиться в счет будущих услуг. Он что, рассчитывает, что сии знакомые будут его отбивать у боливийцев? Нет, вряд ли. Картину города 5 семейств Круг знает лучше меня. Понятно, что я, если надо будет, 20 000 ему одолжу. На самом деле любой серьезный новоземельный банк, за вычетом разве что орденского, имеет корреспондентские счета в партнерских, и можно обратиться в тот же Северный торговый, предъявить айдишку и попросить выдать энную сумму со счета в русском промышленном, после проверки выдадут, возможно, взяв процент за услуги, но выдадут. Я намеренно схитрил при первом разговоре с Асиндадос, потому как не внушают мне доверия города Латинского Союза в плане безопасности территории. Очень даже может быть, что хитрость мою Адам и Бернат раскусили, но промолчали, позволяя кролику вволю брыкаться в угодном ему направлении, лишь бы результат был. Будет им результат. Все к тому идет. Прибегает Бруно с комплектом сменных одежек для Белича, холщовая рубаха, аки у многих пионов, и бриджи совершенно дикого размера. Наверное, Адам своими старыми поделился. Ну да, забинтованную ногу просунуть-то надо, а чем специальную разъемную штанину со шнуровкой делать? Уж проще так. В шесть рук помогаем сербу облачиться. Пара мокасин пока не нужна, голову круг привычно обматывает банданой, а затем с усмешкой рассматривает кобуру и портупею. Увидев под стопкой принесенных шмоток знакомый ремень, я сам с собой поспорил, какой гостевой ствол Асиндадос выделили Беличу во временное пользование, тоже экзотику начала прошлого века, скажем, Ротштейр или аргентинский Маннлихер. О моделях этих я читал, а вживую, естественно, видеть не доводилось. Увы, Асиндадос расщедрились лишь на такой же Сент-Этьен, как у Хакима, то есть ничего нового. Часам к 13 переговоры патронов Асьен де Рош-Нуар с неведомыми гостями военными наконец завершаются, и все они снова появляются во дворе. Гости разделяются. Трое, с сопровождением из местной охраны, шагают обратно к воротам, двое, а вместе с ними и Асиндадос, направляются к нам. Бернат закатывает короткую речь по-испански. Хаким кивает, круг вопросительно смотрит на меня, потом с усмешкой замечает по-русски. «А, ну да, ты же испанского так и не выучил». «Ничего, русский когда-то учил я», — внезапно говорит один из гостей, сверкая широкой улыбкой и стальной коронкой левого клыка. «Ничего ж себе когда-то учил, акцент у него наличествует, верно, но это выраженный московский акцент». И пока я хлопаю глазами, собеседник представляется. «Команданте Хосе Песейрос». Свободная революционная армия, и протягивает ладонь для рукопожатия, крепкого, властного. Автоматически называюсь в ответ, вслед за мной то же самое делает Круг и Хаким. Так вот ты какой, значится, начальник боливийских революционеров, годков под 50, жилистый, начисто выбрит, мордой лица вполне себе спик, разве что индейской крови вроде поменьше, чем у пионов и охранников здешние асьенды. Как выглядит среднестатистический боливиец, без понятия, но говорить по-русски с московским акцентом он точно не может. Вывод. Навскидку, два варианта. Либо команданте Песейрос на самом деле маска, с поклоном штандартенфюреру Штирлицу от полковника Исаева, что вряд ли, ибо с какой радости матерому разведчику под мощным прикрытием так вот расшифровываться невесть перед кем, а я для него никто. Либо же, что вероятнее, в прошлой жизни, за ленточкой, он действительно имел отношение к конторе глубокого бурения в смысле какому-нибудь латиноамериканскому варианту ее и соответственно еще при Союзе проходил обучение и стажировку в Москве. Ну а дальше язык и полезные навыки Песейрос сберег и теперь делает революцию здесь, раз что-то не срослось там. Почему бы и нет? Влад, Драган, Хаким, повторяет команданте Песейрос. 10, 20, 20. Понятно, о чем это он. Что ж, некоторое время вы еще попользуетесь гостеприимством Асьен де Рош-Нуар, а в 2 часа пополудни выступаем в дорогу. Личных вещей, я так понимаю, у вас немного, со сборами затягивать незачем. Точно так, сеньор команданте, незачем, отвечает Белич за нас троих. В таком случае до скорого. Боливийцы отбывают, продолжая беседовать с Бернатом и Адамом, а нам остается лишь обменяться впечатлениями. Профи, кратко сообщает Круг, за плечами настоящая армия и офицерский чин не за красивые глаза, сам служил и других водил под пули. Где? За кого и с кем воевал, пока не скажу, Хаким добавляет, зато готов поклясться, эти двое никакие не боливийцы, перешейк или Карибы, Панама, Сальвадор, Куба, может, Ямайка или Пуэрто-Рико, но точно не Южная Америка. Ну от чего же, вставляю я, они вполне могут быть такими же боливийцами, как мы, русскими. Серб и узбек переглядываются и ухмыляются. Излагаю свои соображения по московскому акценту. Круг качает головой. Нет, подписей, раз не из КГБ, другая контора. ГРУ разве что, так эти вроде революции не делали. У себя, не делали, уточняю я, а у других, запросто. Сколько наших военных советников, когда в штатском, а когда и в форме, мелькало там и сям. Мелькать, мелькали, соглашается Хаким, а сколько их операций действительно закончились чем-то путным. От удачной операции до страны, которая реально встала на новый путь развития и успешно по нему пошла, очень далеко. Развожу руками. Ну, знаешь, это никакому военспецу не под силу. Нужна работа совсем других сил и на других уровнях, грубо выражаясь, политика и экономика. На наш ПРА можешь не кивать, армейцы его скорее обороняли от посягательств, чем строили с нуля. Вершина возможностей военспецов, мятеж или переворот, то ли организовать, то ли наоборот, предотвратить. Точечная операция, а мятеж, как сказано у классика, удачи не кончается, кивает Хаким. У классика, возражаю я, это не о мятеже утверждается, а о государственной измене. Он с натурой писал. Погоди, мы об одном и том же классике говорим. У Маршака, точно помню, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае зовут его иначе. В детстве я восьмитомник наизусть цитировать мог, сейчас половину перезабыл, конечно, усмехаюсь. Так ведь у Маршака не оригинал, а перевод. Вернее, пересказ. Потому как автор исходника, уж извини, сэр Джон Харрингтон, крестник и один из придворных поэтов Рыжий Бес, иными словами, ее королевского величества Елизаветы I Тюдор, рыцарский титул получил не за панегирики, а можно сказать, за инженерную работу, изобрел для августейшей крестной, которая по тогдашним меркам была помешана на гигиене, смывной ватер-клозет, прошу прощения, отошел от темы, увлекся. Так вот, у Харрингтона, триасон дотх невер проспер, в хатест хериасон, фор рифит проспер, но не дарицал и триасон, государственная измена, и никак иначе. Мятеж, в том числе вооруженный, это, конечно, тоже ее подвид, но сам понимаешь, у Маршака описан случай куда более узкий. На этой лекции разговор и завершается. Пока не получим о Писейросе и его боливийских революционерах новых сведений, гадать бесполезно. Впрочем, если и получим, толку-то в тех догадках, выбора у нас все равно нет. Массаркш, мы для боливийцев в точности такие же кролики, как и для Асиндада с Рош-Нуар, то бишь без права голоса. Если команданте Писейрос и его люди сделают как обещали и доставят нас в Ньюрино, чтобы получить оговоренную сумму, хорошо, но если нет, воспрепятствовать им не в наших возможностях. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, среда, 7.03.22.21.05, приближается вечер, Асьенда Рош-Нуар осталась позади, можно сказать, в прошлом. Согласно эйнштейновскому единству пространства времени, лично я расставанием этим не огорчен, Хаким и Круг, полагаю, тоже. Асиндадос нам во след платочками также махать не стали, хотя Адам у ворот и появился. Проконтролировал отбытие, не нас троих, разумеется, а бойцов боливийской революции, и вопрос закрыт.